This is Unit 1 of Pimsleur's Russian 3. Mr. Pronin is telling his colleague that he's supposed to meet one of his American friends at the airport. You'll hear him say, «Мне нужно уехать с работы немного раньше», or «I need to leave work a little earlier». Слушайте этот разговор. Скажите, пожалуйста, который час? Сейчас без 23. Сегодня мне нужно уехать с работы немного раньше. Почему? Мой знакомый из Америки должен прилететь в Москву. Правда? Да, и мне нужно отвезти его в гостиницу. В котором часу он должен прилететь? В 6:00 вечера. Тогда вам уже нужно ехать. Аэропорт далеко отсюда. In this conversation, you heard прилететь or arrive by flying. Слушайте еще раз. Скажите, пожалуйста, который час? Сейчас без 23. Сегодня мне нужно уехать с работы немного раньше. Почему? Мой знакомый из Америки должен прилететь в Москву. Правда? Да, и мне нужно отвезти его в гостиницу. В котором часу он должен прилететь? В 6:00 вечера. Тогда вам уже нужно ехать. Аэропорт далеко отсюда. Do you remember how to say at 3:20? Без 23. Без 23. Now say at 8:10. Без 10:08. 10. Как сказать? I have a letter for you. У меня письмо для вас. Письмо. Спросите. From whom? От кого? От кого? And how would you ask? Can I make a call from here? Я могу позвонить отсюда? Отсюда. Referring to a man, say, my friend is going to come to here. Мой знакомый собирается приехать сюда. Приехать. Мой знакомый собирается приехать сюда. Скажите. To arrive, or literally, to arrive by driving. Приехать. Приехать. Слушайте и повторяйте. To arrive by flying. Прилететь. Теть. Лететь. Лететь. Прилететь. Прилететь. Скажите еще раз. To arrive by flying or to land. Прилететь. Прилететь. How would you say he must land? Он должен прилететь. Он должен прилететь. But do you remember how to say he was supposed to? Он должен был. Должен был. Скажите. He must, or he is supposed to. Он должен. Спросите. When is he supposed to land? Когда он должен прилететь? Когда он должен прилететь? Как спросить? How's the weather now? Какая погода сейчас? Какая погода? Now it's good weather. Сейчас хорошая погода. Хорошая. Скажите. He is supposed to land. Он должен прилететь. Он должен прилететь. Как сказать? While. Пока. Пока. Скажите. While the weather is good. Пока погода хорошая. Пока погода хорошая. Спросите. On Friday? В пятницу. Пятницу. В пятницу. On Tuesday? Во вторник. Во вторник. А как сказать? Before Tuesday. До вторника. Вторника. До вторника. Today at 3 o'clock. Сегодня в 3 часа. Сегодня в 3 часа. Сейчас скажите. He is supposed to land at 3 o'clock. Он должен прилететь в 3 часа. And he's going to stay. И он собирается остаться? Собирается? Спросите. For how much time? На сколько времени? На сколько времени? Попробуйте спросить. For how long would he be able to stay? На сколько времени он мог бы остаться? Мог бы? На сколько времени он мог бы остаться? Я не знаю, но... Как сказать? An important meeting. Важная встреча. Встреча. Важная встреча. Скажите. He has an important meeting on Thursday. У него важная встреча в четверг? У него важная встреча в четверг? In the hotel, Россия. В гостинице Россия. В гостинице Россия. Скажите. I will drive. Я поеду. Поеду. А как сказать? I will leave. Я уеду. Уеду. Я уеду. Скажите. He is supposed to land at 3 o'clock in the afternoon. Он должен прилететь в 3 часа дня. Он должен прилететь в 3 часа дня. Спросите. When will you leave? Когда вы уедете? Уедете. Скажите. Today I will leave a little earlier. Сегодня я уеду немного раньше. Я уеду. Как сказать? In order to. Чтобы. Чтобы. Скажите. In order to bring him to the hotel. Чтобы отвезти его в гостиницу. Отвезти. Чтобы отвезти его в гостиницу. Сейчас скажите... In order to bring him to Moscow. Чтобы отвезти его в Москву. В Москву. Спросите. What time is it? Который час? Отвечайте. 2 o'clock in the afternoon. 2 часа дня. 2 часа дня. А как сказать? Now it's 2:15. Сейчас 2:15. 2:15. Then it's time for me to be driving. Слушайте и повторяйте. Тогда мне пора ехать. Пора. Пора. Мне пора ехать. It's time to be driving. Пора ехать. Пора. Пора ехать. Попробуйте сказать. It's already time for me to be driving. Мне уже пора ехать. Мне уже пора ехать. Мне. А как сказать for you? Вам. Вам. Спросите. If he's supposed to land at 3 o'clock. Если он должен прилететь в 3 часа. Прилететь. Если он должен прилететь в 3 часа. Попробуйте сказать. Then it's already time for you to be driving. Тогда вам уже пора ехать. Тогда вам уже пора ехать. Как мужчина говорит? How does a man say, I am supposed to? Я должен. Я должен. А как он говорит? I was supposed to make a call earlier. Я должен был позвонить раньше. Позвонить. Я должен был позвонить. Как он говорит? But I wasn't able to. Но я не мог. Мог. Я не мог. Ask, why weren't you able to? Почему вы не могли? Могли. Попробуйте спросить. Your telephone wasn't working? Telephone is masculine. Ваш телефон не работал? Телефон. Ваш телефон не работал? Скажите. No, the telephone was working. Нет, телефон работал. Сейчас скажите. My telephone always works. Мой телефон всегда работает. Всегда. Мой телефон всегда работает. But earlier I had... Но раньше у меня было... У меня было... I had too much work. У меня было слишком много работы. Today I have been working already a long time. Begin with, today I work. Сегодня я работаю уже долго. Сегодня я работаю уже долго. А как сказать I would like or I would like to? Я хотел бы. Бы. How does he say I would be able to? Я мог бы. Мог бы. Он говорит. Now I would be able to make a call. Сейчас я мог бы позвонить. Я мог бы. Я мог бы позвонить. Скажите. It's time to, or it's time for. Пора. Пора. Пора. But it's already time for you to be driving. Watch the word order. Но вам уже пора ехать. Вам уже пора ехать. Как он говорит? Unfortunately, my car isn't working. К сожалению, моя машина не работает. Моя машина не работает. Как сказать to help? Помочь. Помочь. How does she ask? How can I help you? Как я могу вам помочь? Как я могу вам помочь? А как спросить? Can you bring me to there? Use меня. Вы можете отвезти меня туда? Вы можете отвезти меня туда? Как она говорит? I would be able to. Я могла бы. Могла бы. This can also mean I would have been able to. Сейчас она говорит. I would have been able to bring you to there. Я могла бы отвезти вас туда. Я могла бы отвезти вас туда. But unfortunately, my car now is not here. Но, к сожалению, моя машина сейчас не здесь. Do you remember how to ask, what if we go? Не пойти ли нам? Пойти. Попробуйте спросить. What if we drive to there by taxi? Не поехать ли нам туда на такси? Не поехать ли нам туда на такси? Скажите. Yes, of course. We can take a taxi. Да, конечно. Мы можем взять такси. Взять. Спросите. Will you drive to there together with me? Вы поедете туда вместе со мной? Поедете. Вы поедете туда вместе со мной? Yes, I will drive to there together with you by taxi. Да, я поеду туда вместе с вами на такси. Я поеду туда вместе с вами на такси. Попробуйте сказать. But it's already time for me to be driving. Но мне уже пора ехать. Мне уже пора ехать. His plane is supposed to land at 3 o'clock. Повторяйте. Его самолет должен прилететь в 3 часа. Самолет. Лед. Лед. Сама. Самолет. Самолет. The middle of the Russian word plane or airplane sounds something like the middle of the English word million. Скажите. His plane is supposed to land. Его самолет должен прилететь. Самолет. Спросите. At what time? В котором часу? В котором часу? Спросите, который час? Который час? Который час? Как она говорит? It's now 3:20. Сейчас без 23. Без 20. Спросите. When will you leave? Когда вы уедете? Когда вы уедете? Скажите. It's already time for me to be driving. Мне уже пора ехать. Пора. Мне уже пора ехать. Как сказать? Yes, that's a good idea. Да, это хорошая идея. Это хорошая идея. Скажите. I too will drive to there. Я тоже поеду туда. Я тоже поеду туда. We can take a taxi. Мы можем взять такси. Взять. Взять. In order to drive to the airport. Повторяйте. Чтобы поехать в аэропорт. Аэро. Аэро. Аэропорт. Аэропорт. В аэропорт. Listen and repeat to check your pronunciation. Аэропорт. Аэропорт. В аэропорт. We can take a taxi. Мы можем взять такси. In order to drive to the airport. Чтобы поехать в аэропорт. Чтобы поехать в аэропорт. In order to meet my friend. Повторяйте. Чтобы встретить моего знакомого. Встре. Встретить. Встретить. Чтобы встретить моего знакомого. Попробуйте сказать. I'm supposed to meet him there. Я должен встретить его там. Встретить. А как сказать? An important meeting. Важная встреча. Встреча. Встретить. Встреча. Попробуйте сказать. I will drive to the airport. Я поеду в аэропорт. Я поеду в аэропорт. In order to meet my friend, remember to say one's male friend. Чтобы встретить своего знакомого. Чтобы встретить своего знакомого. Как сказать? His airplane. Его самолет? Самолет. Скажите. His plane is supposed to land at 3 o'clock. Его самолет должен прилететь в 3 часа. Прилететь. So it's already time to be driving. Так, уже пора ехать. Уже пора ехать. Как сказать? A little more quickly. Немного быстрее. Немного быстрее. А как сказать? Much more quickly. Намного быстрее. Намного. Намного. Попробуйте сказать. But we have still a lot of work. Но у нас еще много работы. У нас еще много работы. Скажите. It's possible. Можно. Можно. А как сказать? It's necessary. Нужно. Нужно. Сейчас скажите. It's time. Пора. Пора. It's already time to be driving. Уже пора ехать. Уже пора ехать. Попробуйте сказать. It's time to be driving to the airport. Пора ехать в аэропорт. Пора ехать в аэропорт. In order to meet my friend. Чтобы встретить моего знакомого. Пора ехать в аэропорт, чтобы встретить моего знакомого. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.